Глава 27. Кошмар начинается. Все началось утром, когда я пришла в университет. В холле толпились студенты, о чем-то перешептываясь. Я подошла к знакомым, что-то рьяно обсуждающим в одной из групп. «Ребят, привет!» – выдавила улыбку я. «Что происходит?» Студенты покосились на меня, переглянулись и кивнули на громадный плакат, висевший на стене. Я, расталкивая толпу, протиснулась к нему, и сердце мое, сжавшись в комочек, замерло, а потом ухнулось куда-то в пятки. «Я не могу больше учиться в нашем университете. Не могу терпеть все то, что происходит». Я молчала, пока наблюдала порочную связь между профессором Ларье и студенткой Марсель Панкратовой. Но теперь, когда всеми любимый Мишель добрался и до меня... После того, как он надругался надо мной прямо в своей аудитории, я не могу больше находиться в стенах этого здания. Адель Финаш. Я перечитала еще раз. Может, знания французского языка вдруг отказали мне, и я неверно понимаю смысл написанного? Может, всему виной неровные прыгающие буквы, будто наспех начертанные маркером? Снова я пробежалась глазами по строчкам. Сердце, сделавшись размером с баскетбольный мяч, пульсировало в горле. Нет, ошибки быть не может. Адель обвиняет Мишеля, да и меня тоже. В чем? Что значит надругался? Что он ее... Он ее изнасиловал? Знакомый голос, хоть и искаженный замешательством, выдохнул фразу подле моего уха. Я обернулась. За спиной стоял Жак. «Жак, это невозможно!» – пролепетала я. «А с чего ей врать?» – пожал плечами Жак. «Хотя я что-то вообще никогда не видел их вместе». «Жак, это невозможно!» Я повысила голос. «Я не верю! Где Адель?» «Написано же, что не придет в универ!» – сказал кто-то рядом. «А я не поняла, что у вас с Мишелем?» Я обернулась на студентку, что задала вопрос. Остальные ребята, стоявшие рядом, притихли и заинтересованно уставились на меня. «У нас? У меня? С Мишелем? Да вы обалдели все, что ли? Ничего! Я стажировку у него прохожу, и не только я!» Студенты отвели от меня глаза, но принялись вопросительно переглядываться друг с другом, не решаясь высказаться вслух. Народ прибывал, и в холле появлялись другие преподаватели. Они разогнали студентов и сняли плакат. Один из преподавателей громким голосом призывал студентов разойтись по аудиториям. «А что будет с Адель? А что, месье Ларье ничего не будет?» – выкрикнула вдруг одна из студенток. «Покрывать будете? Будете делать вид, что ничего не произошло?» Еще не разошедшийся народ в холле одобрительно загудел. «Мы проведем тщательное расследование», – заявил профессор. «Никто из виновных не уйдет от наказания». Подоспел охранник. Где он был все это время? И начал помогать преподавателю направлять студентов по аудиториям. Я же развернулась и пулей выбежала из университета. Я неслась в квартиру Адель. Тяжело глотая ртом воздух, надо начать заниматься хоть каким-то спортом. Я звонила в дверь очередной бывшей подруги. Я не сомневалась ни на мгновение, что Адель выдумала все обвинения в сторону Мишеля. Одного только упоминания собственного имени мне хватило, чтобы убедиться в обмане. Но зачем? Зачем она сделала это? Я звонила, тарабанила в дверь кулаками. Никто не отпирал. Соседка Адель, наверное, в университете, а сама Адель. Сколько я ломилась в эту закрытую дверь. Обессилев, я сползла под дверному полотну и спиной провалилась к нему. Что делать дальше? Почему Адель не открывает? Что с ней? Где она? Мысли роились в обессилевшем теле. Я начала проваливаться в дрему. Вот пижон. Зовет меня куда-то. Мне хочется к нему, но что-то держит. Ноги совсем не идут. Я пытаюсь заставить себя сделать хоть шаг. Но конечности будто вросли в землю. Вокруг все плывет, и вместо того, чтобы, наконец, шагнуть к нему, я проваливаюсь вниз, лечу в пропасть. Я очнулась от удара головой. Распахнула глаза и увидела над собой Адель. «Ты еще здесь?» Она смотрела на меня ошалелым взглядом. «Привет», — сказала я, все еще лежа на спине. «Так значит, ты специально не отпирала?» «Чего тебе?» Лицо Адель было как-то непривычно помято. Под глазами залегли синяки. Я спешно поднялась и вошла в квартиру. «Адель, расскажи, что произошло!» «Отвали!» – пробурчала Адель и, чуть пошатываясь, прошла вглубь квартиры. Я бывала у нее не раз, но никогда еще не видела такого бардака. Повсюду валялись вещи, кухня была завалена посудой и пустыми пакетами из-под готовой еды. Тут и там из мусора торчали горлышки спитых бутылок. «У тебя была вечеринка?» – нахмурилась я. Судя по всему, тут побывало человек 20 народу, не меньше. И никто из них не потрудился за собой убрать. «Чего тебе надо?» Все так же злобно повторила Адель. «Пришла защищать своего Мишеля? Не прокатит, дорогуша. Он по уши в дерьме теперь, как и я. И ты тоже. Вот, ешьте. Выбирайтесь сами из этого». Адель перешла на крик. Я не могла понять ее бессвязных обвинений, но видела, что ей нужна помощь. Я позвонила Жаку, но он не взял трубку. А меж тем Адель орала на меня все громче. Еще немного, и нагрянут соседи. «Адель, успокойся!» Попробовала урезонить ее я. «Расскажи, что случилось!» «Убирайся! Убирайся, слышишь? Что ты тут забыла? Лучше ученица курса! Вали отсюда! Кто я тебе такая, чтобы ты снисходила до меня?» От Адель явно несло спиртным. И очень сильно. Я знала, что порой она выпивает, но чтобы практически днем быть в подобном состоянии, такого не бывало даже с Ликой. Я пыталась начать спокойный разговор, но каждая новая сказанная мною фраза вводила Адель в еще большее состояние бешенства. В конце концов, она схватилась за нож и кинулась с ним на меня. Тут как раз подоспели соседи. Я успела выскочить из квартиры, когда Адель, изрыгая проклятие и размахивая кухонным ножом, выбежала за мной. При виде ошарашенных соседей она замерла, спрятала нож за спину, выжила жуткую улыбку и закрыла дверь. «Экзамены!» Нервно хохотнула я, глядя на пребывающих в шоке соседей, и направилась к лестнице.